Урок первый. Задание пятое. Ужин готовится. Цветы продаются. Проблема решается. Праздник отмечается. Природа исследуется. Планеты изучаются. Ректор выбирается. Дом строится. День рождения будет отмечаться. Книга будет издаваться. Песня будет исполняться. Президент будет выбираться. Работа будет выполняться. Сувениры будут продаваться. Коллекция собиралась. Институт создавался. Новый год праздновался. Школа строилась. История изучалась. Фильм показывался. Полет готовился.